господин председатель акцизного ведомства, господин податной инспектор, господин управляющий городским отделением Национального банка, владельцы магазинов, редактор местной газеты, два модных адвоката, тренер городской футбольной команды, наконец, господин полицмейстер и господин начальник тюрьмы. Здесь же супруги и взрослые дети. Короче, всего человек 40-45. Марта и Тригаса представили, причем очень торжественно, с перечислением наград и званий. «А что?» – подумал Март. «Звучит неплохо, особенно если не знать, за какое дерьмо это все присуждалось и присваивалось». И усадили за стол. Не на самые близкие к имениннику места, но и не на Шхельду. Порознь каждого между двумя дамами, которые наперебой принялись ухаживать за знаменитостями. Все было чинно и благородно, господин мэр выступил с речью, в которой приветствовал приобретение отеля жителям города. Теперь прибыль не будет уплывать в столицу. Потом говорили тосты, пили в меру, ели деликатно. Приятно было смотреть. Приятно и скучно. Даже Тригас как-то стушевался и не рвался на эпатаж. Потом разделились. Дамы отдельно, мужчины отдельно, молодежь танцевала. К ним присоединились и пожилые пары, и, так сказать, смешанные. Тригас тоже подхватил чью-то дочку, еле достававшую ему до плеча, и покачивался с ней в полумраке. Кто-то в углу уселся за шахматы, солидные мужчины беседовали. На грани банкротства, поэтому стал распродавать. Ну, я и купил. 50 тысяч сразу, еще по 15 каждый год. Дешево что-то. Очень дешево. Я предложил и прямо обалдел, когда он согласился. Припекло, значит. Вот именно. Но теперь вам надо как-то оправдывать ваши денежки. Вот увидите, оправдаю. Хотите совет? Устройте здесь бордель. И уже через месяц начнете считать барыши. Подумаю, если господин мэр не станет возражать. Полегче, полегче. Я понимаю, супруга будет против. Но если без шуток, ведь отель себя почти не окупал. Я уже молчу о прибыли. А с другой стороны, подумайте, в городе 15 тысяч человек. Ах, даже 17. А живем как на хуторах. Господин Троян, в столице сколько клубов, вы не знаете? Точно не знаю, но 5000 должно быть. Вот видите. По вечерам мы запираемся в домах и стараемся поскорее уснуть. Ведь невыносимо скучно, господа. Это вместо того, чтобы собраться, побеседовать, обменяться новостями и мнениями. И дети наши вырастают бирюками или сбегают от нас, потому что ничего не видят в жизни. А так представьте, в самом центре города помещение, где ты всегда желанный гость. Куда любой может прийти, поговорить, посмотреть видео. Общение, господа, общение. Что может быть лучше общения? Какую же выгоду вы собираетесь иметь? Да господи же, да я на одном кофе за полгода наберу эти 15 тысяч и почти без накладных расходов. Я все подсчитал. За 2 года я рассчитаюсь с долгами и начну получать чистую прибыль. Господин Троянов, в столице клубы популярны? Конечно, иначе их бы не было так много. Я думаю, и у вас это привьется. Может быть, и не так скоро, но обязательно. А вы, друг мой, прямо сейчас начинайте думать о рекламе, это самое важное. Скажите, а история с Вильбертоном правда? Я не знаком с ним, а слухам верить, знаете... Почему-то считается, что все знаменитости должны знать друг друга. Нет, это легенды. Ну а все-таки знаете вы что-нибудь? Знаю, что у него были какие-то большие неприятности, но теперь он снова снимается. А говорили, что он оказался мутантом и что его выслали из страны. А разве мутантов высылают? У меня были другие сведения. Нет, конечно, но вроде бы за него стали заступаться иностранные посольства. Думаю, если бы эта история была такого масштаба, я бы хоть что-нибудь знал. Скорее всего, кто-то написал на него донос, ну и решили его проверить, как следует. Ну и проверили. Вообще с этими мутантами что-то темнят. Сначала их превозносили, а потом вдруг принялись давить. А кто их превозносил? Никто не превозносил. Сами они себя превозносили, пока не раскопали это дело. Вот я, допустим, знаю все из самых первых рук. У меня свояк, знаете где. Так вот он говорил, что еще во времена империи была создана лаборатория, где занимались опытами на людях. Там с ними что-то делали, а потом лабораторию разбомбили, и кто успел, разбежались. А готовили из них, так сказать, элиту человечества, будущих властителей. Что вы говорите, право? Какую там элиту? Не знаете, а говорите. Делали там с ними что-то, да. Чтобы они нас с вами, нормальных людей, ненавидели, можно сказать, изначально. И чтобы власть над ними захватить могли, потому что способности у них всякие, а потом, захватив власть,